У него не было настроения успокаивать эмоционального управляющего. Суровый тон подействовал, как чан с холодной водой. Мужчина быстро защелкал по кнопкам, и на экране появилась картинка. И сперва все было даже прилично, но потом вокруг Есенина образовалась белая аура с нотками красных оттенков. Человек перед ним повис в воздухе. Руки и ноги захрустели. Павел нажал на паузу. «Выйдите», — посмотрел он на управляющего тюрьмой. Мужчина без лишних слов вышел. «Это оно, Родион Павлович», — махнул Романов головой на экран. «Да», — спокойно ответил Онегин. «Это не Есенин мучает этого человека». Магия хаоса Александра вошла в резонанс с крупицами внутри последователя. Павел нажал на кнопку, и видео продолжилось. «Даже столь малая часть может такое делать», — удивился Павел. «Да, поэтому подобная магия под запретом». Мужчина, висевший в воздухе, зарычал и начал говорить странным нечеловеческим голосом. Когда же все закончилось, Есенин махнул рукой, и переломанное тело отлетело к стене. «Никакой жалости к последователю хаоса», — удовлетворенно кивнул Онегин. «Мне надо позвонить отцу», — произнес Павел и направился к машине. Его верный нянь последовал за ним. Теперь Романов понял, почему Есенин сказал, что он бы не достал эту информацию. Лазарет Кима. Света была очень шустрым ребенком. Это я понял по сновидениям, которые мы с Лорой наблюдали. Вот она в возрасте 5 лет каким-то чудом забралась на крышу родового особняка и, держась за шпиль, крутилась на нем. Адмирал тогда сильно перепугался и в считанные секунды допрыгнул до крыши. После чего они со Светой сидели на козырьке и ели мороженое. Вот Свете уже 14 лет. Она стоит около витрины, где красовалось пышное красное платье, явно ей не по размеру. Света тянет руку к платью и картинка меняется. Разбитая витрина. Платье порвано. Это на самом деле, или фантазии, удивился я. Скорее эмоциональные потери. Так она себе представляла в тот момент невозможность купить платье, пояснила Лора. Дальше сознание Светы показало очень интересную картинку. Она сидит перед кроватью в своем любимом красном комбинезоне. Кажется, ей тут столько же, сколько и в реальной жизни. «Я иду в Ким», — тихо сказала она, глядя на кровать. «Молодец, я очень тобой горжусь», — послышался слабый женский голос. «Ты такая красивая. Как бы я ни пытался посмотреть, кто лежит в кровати, образ был смазан. Я тебя не подведу», — говорила Света. «Ты еще будешь гордиться мной. Я уже тобой горжусь, дочка». А во, удивилась Лора. «А я-то все гадала, где ее мама. Но что-то пошло не так, но я рада, что ты будешь с этим проклятием». Вдруг голос женщины начал меняться. «Было бы интересно, если бы в дикой зоне тебе оторвало руки». «Ой, нет, ноги. Мама, что ты такое говоришь?» Размытый силуэт женщины на кровати стал накрываться черным грязным пятном. Появились щупальца, похожие на длинные пальцы. «Это наш клиент», — сказала Лора. «Ну что, разведаем обстановку. А что мне оставалось делать?» «Конечно, мы шагнули прямо в воспоминания Нахимовой. По ощущениям, я как будто прошел сквозь желе». К моему удивлению, картинка оказалась черно-белой и тусклой, как на выцветшей пленке. И тут уже куда лучше видно. Я чувствовал даже свое физическое тело. Воспоминания начало заполнять черное нечто, отравляющее Свету. «Так, и что нам делать?» Посмотрел я на Лору, которая с интересом разглядывала происходящее. «Пока не знаю, попробую атаковать». Помощница протянула мне автомат. Без лишних слов я схватил оружие и выпустил в чудище всю обойму. Но это не произвело никакого эффекта, пули просто уходили в никуда, как в туман. «Попробуй заклинанием», — предложила Лора. Я запустил в тварь огненным шаром. На этот раз она слегка качнулась. «Ага», — кивнула Лора. «Ясненько. Давай вместе. Атакуй только силой». Без лишних слов мы окутали себя плотным слоем голубой энергии и прыгнули внутрь чудища. Картинка мелькнула, в глазах зарябило, и если бы не рука Лоры, которая крепко держала меня, я бы потерялся в пространстве. Резкий толчок, и я понял, что стою на твердой поверхности. «Как безвкусно и банально», — фыркнула моя помощница. «Мы находились на заводе. Везде горели красные лампочки пожарной тревоги, создавая не самую приятную атмосферу. Всюду гудели и шумели трубы, свистел пар и капала вода из незакрытого крана. «Слушай, ну это прям огромный прогресс», — жизнерадостно сказала Лора. «В прошлый раз нам даже не удалось заскочить внутрь воспоминаний, а тут сразу в подсознание. Это Светино подсознание?» — покривил я носом. «Не самое приятное место. Не переживай, это наложение всех подавленных эмоций. Плюс это мерзкая тварина, которая только делает ей хуже. Из глубин помещения послышался мерзкий звук, словно лезвиями скребли по металлу. Противно так, я аж поморщился. «Это я, мерзкая тварь?» — раздался нечеловеческий голос. «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахрен, ты бы хоть показался!» — крикнул ему в ответ. «А то знать бы, кто такой смелый мне указывает. А ты, наверное, Кузнецов?» — продолжил голос. «Ао, сколько неуемной фантазии у Светы по поводу тебя. Хотя, должен признать, вживую ты не такой симпатичный. Миша, не надо!» — прошептала Лора. «У нас сейчас не получится». «Да, Миша, не надо», — покривлялся голос. Перед нами сорвало кран, и клубы пара заполнили коридор. Постепенно там начал проявляться мужской силуэт. «Ха, значит, мужик», — улыбнулся я, глядя на Лору, а та только развела руками. «Я тут не могу ничего сделать». Силуэт постепенно проступал, и не особо он оказался высоким, но, что на голове, шляпа, серьезно, проклятие в шляпе, хоть силуэт и напоминал человеческий, но руки были аномально длинными, и еще пальцы словно лезвия. «Раз, два», — начал он напевать какую-то дурацкую песенку. «Проклятие заберет тебя, 3-4, да еб твою», — сплюнул я, чет как-то не страшно. А так, раздался голос у меня над ухом, и мы с Лорой синхронно развернулись. Едва я увидел острые лезвия, как что-то с силой вырвало меня из этого места. «Лора», — удивился я, — «ты не поверишь», — послышался ее голос. Я открыл глаза и понял, что мои руки держит Нахимов. Судя по выражению лица, он был не сильно доволен. «Так, а теперь ты мне объяснишь, на какой черт ты трогал мою дочь?» — зарычал он. От подобного сюра я даже глупо улыбнулся. Такое случалось только в дешевых комедиях, но не в жизни, или нет? Ладно, придется раскрыть все карты, я и так долго с этим тянул. Глава 8. Спорный вопрос. Кабинет директора Кима. В кабинете в мягких кожаных креслах сидели двое, Романов Петр Петрович и Горький Алексей Максимович. Перед ними на каменном столе стояли шахматы. «Петр Петрович, голубчик, как неосмотрительно, вы только что потеряли свою самую ценную фигуру», — стараясь скрыть улыбку, произнес директор Горький. «Победная стратегия порой предусматривает жертвы, дорогой Алексей Максимович». Казалось, для царя не произошло ничего необычного. «Все хорошо», — директор задумался. Уверенность Романова смутила его. «Я с вами не согласен», — наконец ответил Горький. «Почему? Вы позволили Есенину разрушить тюрьму, и ради чего? Чтобы узнать информацию, которую Павел и так бы достал». Горький любил рассуждать, и иногда его монологи могли длиться несколько часов, и он говорил сугубо по делу, это и нравилось царю в нем. Он не боялся излагать свои мысли открыто, как есть. Пойти на риск выпустить на волю сотни преступников, подвергнуть опасности персонал тюрьмы. Не считаете ли вы, что это слишком высокая цена? Я не говорю о том, что если эта новость попадет в СМИ, из героя Саша превратится в неуправляемого психа, который может делать все, что заблагорассудится, и ничего ему за это не будет. Горький встал из кресла и прошел к чайному столику. Петр Петрович в это время продолжал смотреть на фигуры. «Слон бьет коня. Шах», — с задумчивым видом произнес он. Горький не спеша налил две чашки и поставил одну перед царем. «Петр Петрович, думаю, игра окончена», — сдержанно сказал директор и сделал глоток, элегантно оттопырив мизинец. «Насчет информации, которую узнал Есенин, неужели вы думаете, что все сводится к изощренным пыткам?» Царь внимательно посмотрел на Горького, молчаливо требуя завершить игру. «Рокировка», — приподнял бровь директор. «Для выполнения этого задания мы заранее обсудили все детали. Да, и приезд Павла тоже был частью плана. Однако я не предупредил, так как он мог вмешаться заранее. Ладья к королевской ладье. Шах», — Горький только улыбнулся. «Слон к ладье 3. Видите ли, Алексей Максимович, информацию, что узнал Александр, нельзя выудить ни пытками, ни угрозами, ни угрозой смертной казни. Ничем. Потому, что тот человек сам не знал обо всем, но в нем уже находилась небольшая часть хаоса. Но Саша – единственный, кто может войти с ней в резонанс. Вы же сами знаете, что в нем уживается и хаос, и порядок. Слон бьет слона, ладья бьет слона. Но как выудить информацию, которую человек не знает?» – предположил Петр Петрович. «Особенно, когда в нем содержится хаос. Верно, найти того, кто будет по другую сторону баррикад, с такой же силой. Но какова цена? Ладья бьет ладью, пешка бьет ладью», — моментально ответил Горький. Игра велась не столько на шахматной доске, а еще и в головах двух сильных людей. «Слон на слона 7», – спокойно ответил царь. «Ферзь бьет королевскую пешку. Как вы знаете, дорогой, Алексей Максимович, у Александра есть одна очень интересная черта, своего рода весы. Положи на одну чашу связь с хаосом, через порядок и равновесие нарушится моментально. Я бы даже сказал, практически безвозвратно. Именно поэтому один поступок должен уравнять другой. А что может быть более уравновешивающим, как не разрушение тюрьмы? Я предпочел меньшее из зол, да и никто не пострадал. А Павел проконтролировал все, что происходило после», — улыбнулся Романов. «Слон бьет слона. Вам шах и одновременно мат. Отличная игра, Петр Петрович», — протянул руку Горький. «Согласен. Отличная партия», — ответил на рукопожатие царь. «Значит, это неизбежно. Вы все уладили?» Петр Романов только кивнул. «А что за девушка была рядом с Александром? Ее он подобрал в деревне, где жила Люся. Кажется, она бывшая приспешница хаоса». Петр Петрович спокойно приподнялся, размял шею и прошел к окну. Вид на огромную стену, поверх которой виднелись выжженные земли дикой зоны, завораживал. «Кстати, я завтра уезжаю и хотел бы сегодня в ночную прогулку по зоне взять Михаила Кузнецова», — уточнил директор. «Думаете, он справится с теми тварями? Он же будет не один», — улыбнулся Романов. «Да и вы присоединяйтесь, а то мне показалось, в тот раз вам понравилось». «Несомненно», — кивнул Горький, и по кончикам его усов пробежались огоньки. «Лазарет института. Примерно в это же время. Ох уж эти взволнованные отцы. Переживают за своих дочерей больше, чем за страну. И это я не преувеличиваю. Кажется, это называется гиперопека». Адмирал Нахимов был типичным представителем этого направления в воспитании. Из его слов я понял, что когда мы начали копаться у Светы в башке, она закричала. Хоть я и предупреждал Нахимова не входить, он решил сделать по-своему и вошел, нарушив процесс. Ну не болван ли? Мягко сказать, я не в восторге, поэтому не сдерживался в выражениях. Пришлось напомнить, что мне это нафиг не сдалось. Пусть так и думает. Все мои действия обоснованы и продуманы, а его грубое вмешательство могло сломать не только мою голову, но и головушку его любимой доченьки. Если бы не Лора, которая умела быстро выходить из подобного состояния, то хрен знает, чем бы все закончилось. И да, я объяснил адмиралу, что телесный контакт необходим, и чем он больше, тем лучше. Надо было видеть, как вспыхнули его глаза, и это некрасивая метафора. Они реально полыхнули огнем. В палате даже запахло горелым, так как Нахимов подпалил себе шляпу. «Ты мне предлагаешь согласиться на что?» — ревел он. «Чтобы я отдал тебе Свету, чтобы вы голые лежали в одной кровати?» «Нет, я буду в нижнем белье», — парировал я. «Да, разъяренный отец был страшен, ну а мне то что? У меня тоже есть свои козыри в рукаве». В какой-то момент наш спор достиг апогея и пришли медсестры с лекарями. «Извините», — бесцеремонно заглянул к нам мужчина в белом халате. «Но тут лазарет, а не место для споров. Хотите ругаться? Покиньте помещение». Мы переглянулись. Оба были на взводе. Я злился из-за того, что этот вояка вмешался в работу, которую я, между прочим, не обязан делать. Но кто, если не я? А этот кадр психует, потому что я якобы лапал его дочь. «У нас в хранилище есть замечательный загон ментальных змей», — шептала сладкие речи Лора. «Давай ему парочку запустим, он умрет быстро, никто даже не заметит. Ручки будут чисты». «Это мы оставим на десерт», — фыркнул я. Мы спускались на улицу, продолжая ругаться, пока не натолкнулись на преподавателя по единоборствам, Ассерия. «Добрый день, уважаемые». Бесцеремонно прерывая нашу ругать, он поклонился. «Добрый», — кивнули мы синхронно. «Негоже таким сильным людям ругаться, да еще и на глазах остальных». Он многозначительно поднял палец. «Знал бы ты, что он сделал», — прорычал Нахимов. «Уж кто бы говорил», — фыркнул я в ответ. Японец только улыбнулся, и его глаза окончательно пропали. «Как говорил мой отец, любой конфликт можно решить, выпустив пар в поединке. Знаю я, чего хочет этот хитрый представитель азиатской нации. Как только я вернулся в Широково, он не упускает возможности пригласить меня на спарринг. И судя по его сладким речам, то и Нахимова тоже, а возможно и Кутузова». «Не стоит», — поднял руку Нахимов. «Наш конфликт так не решить. Тогда пройдемте со мной на стадион», — махнул рукой Рей, не дожидаясь нашего решения, направился к выходу. «Рей-сан, я же сказал, что это не, никаких поединков», — поднял он руку. «Я же все время молчал. Нужно побыстрее разобраться с проблемой ибо и другие дела не ждут. Сегодня только первая проба. Мы с Лорой не рассчитывали, что сможем убрать проклятие сразу, однако и не ожидали, что нас так варварски прервут. Лора уже делала расчеты и прикидывала, что необходимо для дальнейших действий. Мы прошли через стадион и попали в кабинет Асаэрея. Он постелил нам два спортивных мата, между ними установил маленький чайный столик и при нас заварил глиняный чайничек. Затем он поставил перед нами два чашки. «А японец знает толк в разговорах», — хихикнула Лора. «Чайная церемония по-русски от японских мастеров. Ну, дорогие гости, теперь можете рассказать друг другу все, что вас гложет». Он налил каждому чаю, поклонился и направился на выход. Но перед этим он включил какую-то медитативную музыку и зажег ароматические палочки. Воняли они почему-то полынью. После этого он еще раз поклонился и вышел. Покрутил кружку в руках Нахимов. «Ну и как мы тут оказались? Я сам не понял, что сейчас произошло. Асаэрей каким-то чудом завлек нас в свои японские сети благодушия, а мы и повелись. Минут 10 мы сидели и молчали, пока мне это вкрайне надоело. Да еще и чай остыл. Петр Борисович, я не хочу, чтобы Света провалялась в больничной кровати до конца своих дней. Впредь больше не делайте того, что сделали сегодня. Так я же подумал, чтобы лапаешь мою дочь», — всплеснул руками адмирал. «Хреновое у вас обо мне мнение, раз думаете, что я на такое способен». «Нет, я не это имел в виду», — попытался оправдаться Нахимов. «Просто, понимаешь, эмоции взыграли. Не могу я сидеть сложа руки, когда слышу, как Светочка кричит от боли. Она ничего не чувствовала в тот раз», — ответил я словами Лоры. «То, что вы слышали крик, это проклятие. Оно разумно и может применять любые методы, чтобы обезопасить себя. Вот и в этот раз оно решило, что вы придете на помощь, а вы поддались и вырвали меня из ее головы. Поздравляю». И я иронично показал большой палец. «Ты сказал, что тебе нужен телесный контакт, и чем больше, тем лучше», — завел он старую пластинку. «Не волнуйтесь, я не буду с ней ничего делать. Мне надо обеспечить максимальный контакт с телом. Никаких пошлостей». На последнем я сделал акцент, чтобы он понимал, что у меня нет таких планов. Сейчас в голове Нахимова происходила битва двух противоборствующих сторон: здравого смысла и отцовской любви. «Ладно, прости, я больше не буду вмешиваться», — опустил он глаза в чашку. «Что ты узнал?» «Вот, другое дело, но телефон в кармане предательски нарушил нашу практически дружескую обстановку». «О, извиняюсь», — сказал я и принял вызов. «Миша, тут к тебе какие-то люди. Судя по Надиному голосу, ничего серьезного не случилось, но что-то ее озадачило. Говорят, что ты их приглашал работать у тебя». «Что, кого?» «Я, такого поворота событий я не ожидал. Говорят, что они из Северной империи». Тут я начал о чем-то догадываться. «А у одного из них фамилия не Перестукин часом?» — уточнил я. «Есть такой. Тогда пусть подождут меня на лужайке. И скажи Марусе покормить их, а то вдруг они бомжами приехали. А ты скоро?» «Думаю, да. Если не будут отвлекать», — намекнул я, что пора бы заканчивать разговор, а то Надя могла спокойно рассказывать про мои же дела еще час. Я положил трубку. «Хорошо, что мы с Нахимовым кое-как договорились. Простите, Петр Борисович, но дела не терпят отлагательств». Я быстро встал и пошел к выходу. «Миша, что дальше будешь делать со Светой?» — смущенно спросил Нахимов. «Пока мне надо все проанализировать. Боюсь, что в данный момент моих сил не хватит. Буду прокачиваться. А пока как вы смотрите на то, чтобы забрать ее из лазарета и перенести ко мне в дом?» «Я подумаю». В этот раз он не стал рубить с плеча и поступил дипломатически. На входе встретил Асаэрея и поблагодарил за столь душевную обстановку. Тот засиял и пробормотал что-то в стиле проще простого. «Теперь надо разобраться с этими новоприбывшими беженцами. Вот уж не думал, что они реально пересекут северный пояс и найдут меня», — вздохнул я, выходя за ворота института. Вызвал Данилу и в ожидании машины написал Маше. Она отшутилась, что отец скоро бомбанит и вечером ждет меня в гости. И опять звонок. Я все начинаю задумываться о том, чтобы отключать противную звонилку, когда мне не хочется ни с кем разговаривать. Номер неизвестен. «Слушаю». «Михаил, здравствуй», — услышал я знакомый голос Котельникова. «Лора, отследи». «Леня, здравствуй», — спокойно ответил я. «Как у тебя дела?» Но тут раздался приглушенный удар и мычание, будто били по ребрам. «Услышал», — ответил незнакомый голос, более грубый и веселый. «Услышал. Мы добрые, даже очень. Поэтому этот жандарм еще жив. Я даю тебе неделю, чтобы ты объявил войну князьям Леонтьеву и Меладзе. Если нет, то каждый день будешь получать посылку с частью тела твоего Котельникова. Рано или поздно ты соберешь его всего. Кажется, он сам остался в восторге от своей шутки, поэтому и рассмеялся. Я же отставил трубку, ржал он слишком громко. Хорошо, согласился я, только объявить войну, никакого выкупа, никаких других условий. Зачем, ты же всего лишь граф без семьи, фыркнул незнакомец. Ты все понял? Да, неделя, отлично. Трубку тут же повесили. Очень кстати приехал Данила. Теперь у меня есть время. Гони домой, сказал я, садясь в машину. Вот так значит, князья решили спровоцировать меня. Боятся, что если объявят войну первыми, я могу и отказаться. А по закону, мой отказ будет вполне справедливым. Что ж, с этого и надо было начинать. С другой стороны, они подсуетились и сделали достаточно грамотный ход. Чужими руками выкрали следователя и пытаются заставить меня объявить войну сразу двум князьям. А ведь в здравом уме никто и не подумает, что они спланировали эту операцию. Со стороны все будет выглядеть, как жертва ради спасения другого человека. Ну или как-то так. В общем, прямых доказательств причастности Меладзе и Леонтьева у меня не было. Но они мне и нахрен не нужны. Отследила? Спросил я у Лоры. Да, передо мной появилась карта. Как я и думал, они умудрились увезти его к себе на Сахалин. Далековато, но я давно хотел посетить этот остров. Так сказать, проверить будущие земли. Надо придумать план, задумался я. Нахрапом у нас не получится. Конечно, согласилась Лора. Но что у нас есть? Точнее, кто? Снайпер и киллер в отставке, пятерка отбитых девиц, девочка с телекинезом, удачливый ребенок и архитектор, еще Аркаша, Кицуня, армия угольков, твой костюм Евы, начал я перечислять. Да, но этого мало, резонно подметила она. Хотя, есть у меня одна идея, только не Валеру. Лора иногда меня пугала своими вариантами. Посейдон, дубина ты. Увы, он слишком сильно врос в систему водоснабжения деревни в Москве. Но тут в разговор вмешался сам виновник торжества. Я и забыл, что у Посейдона есть общий канал связи через внутреннее хранилище. Думаю, это не проблема, Михаил, услышал я размеренный голос своего питомца. Моя вода способна запоминать простейшие действия, а уж фильтрация – это не самая сложная задача. Временно упадет защита, но, думаю, Валерой конюхи потерпит пару дней. Что, водяной, наскучила размеренная жизнь, ухмыльнулся я, не то чтобы наскучила, но я бы хотел немного размять кости, как вы говорите, да и навыки не хочется растерять, а еще посмотреть ваш мир, судя по тому, что рассказывают ребята из деревни. Так, все, я понял, попрошу Валеру отправить тебя в бутылки, у меня как раз припасены запасы твоей любимой воды, дополнительный стимул никогда не повредит. Впервые в его голосе появились нотки радости. До дома мы доехали быстро. Как и ожидалось, пять мужиков из Северной империи сидели в беседке и уплетали борщ, заботливо приготовленный Марусей. «Ну здорово, бойцы!» Поприветствовал я всех разом. Мужики подскочили и вытянулись по стойке смирно. Вперед вышел главный, Николай Перестукин. «Помнится, ты говорил, что если мы будем в Российской империи, то можем работать у тебя», — начал он. «Да, было такое», — почесал я затылок, не представляя, что с ними делать. «Но по факту, эти ребята сейчас очень кстати. Садитесь уже, кушайте». И я присел с ними. «Что тут у нас, супчик?» Я налил тарелку поварешкой и начал уплетать. «Все же борщ у Маруси куда вкуснее, чем в самом дорогом ресторане, и упускать такую возможность — тяжкий грех. Тогда перейдем сразу к делу. Пару дней вас протестирует мой помощник, Трофим. Если его все устроит, вы поступите в штат. Как видите, у нас немного охраны из-за того, что тут, ну скажем так, охранников хватает. Также познакомитесь с обитателями дома. И да, скажу на будущее, что самый нормальный тут только тягач». Ребята удивленно вылупились на меня. Дизайнер и бывший заключенный, он обустраивал этот дом. Блин, это тоже звучит капец как странно. Тут и Маруся вышла с большой подложкой с мясом. Вот, поставила она кушанье на стол. Говядина по-сычуански. Попробовал рецептик старой знакомой из Китая. Мужики раскраснелись при виде такой красивой женщины и горы вкусного мяса и начали себе накладывать. Я уже познакомился с этим блюдом в Марусином исполнении, так что не спешил перебарщивать с порциями. «Маруся, дорогая, принеси нам побольше молока», — попросил я. «Зачем это?» – спросил Перестукин. «Мы любим острое, так что нас не удивить». Я только ухмыльнулся. «Запомни одну мудрость, Николай», – я поднял палец вверх. «Сегодня ты можешь быть драконом, а завтра ракетой», – и, взяв ложку, положил себе небольшую порцию. «А теперь обсудим финансовый вопрос, и я пойду дальше по делам». От автора. «Дорогие друзья, мы с вами уже достаточно давно следим за приключениями Михаила, и мне стало интересно, а какой ваш любимый персонаж? Помню, что кто-то говорил, что мой любимый персонаж – Фаринров. Например, мой, не считая главного героя, это Дункан». Глава 9. «Не надо шутить с лекарем. О, Сахалин, думаешь, это не перебор?» Князь Валерий Леонтьев был немного встревожен. «Пусть они и влиятельные князья, но похищение следователя из Широкого довольно серьезное преступление. Оба сейчас находились в кабинете Меладзе и пили чай с зефиром». «Еще раз, Валера», – закатил глаза его партнер, князь Меладзе. «Мы наняли людей через подставных лиц, которых нашли анонимно. Они – профессионалы. Им дали четкие указания сделать так, чтобы все выглядело, как жертва ради спасения. А что с жандармом?» Леонтьев в данный момент проверял состояние гвардии и отчеты по финансам. «Посмотрим», – пожал плечами Меладзе. «Все же, если Кузнецов решится объявить нам войну, то в битве все бывают, даже случайные смерти. Может, хотя бы вывести его с острова, слишком рискованно. Тут его охраняют наши ребята, хоть он этого и не видит», — махнул рукой князь. «Да, и если что, можно сделать так, мол, именно мы обнаружили следака». «Верно», — щелкнул пальцами Меладзе. «Скажем, похитители решили стравить нас с Кузнецовым и привезли сюда жандарма Котельникова, вот и все. Насколько я знаю, этот выскочка-граф нажил очень много врагов». «Да, но он и многих убил или посадил», — резонно напомнил Леонтьев. «Валера, хватит ныть, ты князь или кто? У нас армия, связи и репутация. А у него что, победа на мировой универсиаде и странные связи с первым отделом?» — подколол Леонтьев. «И все», — отмахнулся товарищ. «Ну еще он самый молодой аристократ, получивший титул графа», — продолжил Леонтьев. «И все», — рявкнул Меладзе. «Подумаешь, достижение. И сотрудничество с Есениным и Дункан», — тихо добавил партнер. Князь Валерий Меладзе на секунду выпустил ауру, выйдя из себя. За дверью в обморок упали две служанки. «Не нервируй меня, Валера», — еще громче сказал Меладзе. Но у Леонтьева были свои аргументы. Он также врубил ауру, с легкостью подавив оппонента. «Ты, конечно, крутой, но не перегибай палку. Все же ты всегда был вторым после меня», — ухмыльнулся он. «Но ты меня убедил. Ладно, подождем, насколько хватит Кузнецова. Если сам не объявит войну, то кончаем со следаком и переходим к другому плану». Меладзе понял, что это не тот момент, когда надо спорить. Он вырубил ауру и сел в кресло. «А у нас есть запасной план?» «Пока нет, но всегда можно придумать», — пожал плечами Леонтьев. Оба понимали, что все началось с пустяка, но отступать уже поздно. По крайней мере, для себя они решили довести дело до конца. Никто не смеет посылать и бить князей. «Что ж, хорошо, что они мне дали неделю, целую неделю. За это время я подготовлюсь. Точное положение Котельникова известно, это Сахалин, и найти его не так уж и сложно. Сейчас я взял с собой Надю, Трофима и Кицуню. Из-за резко образовавшейся задачи дела приходилось заканчивать в дороге. Отряд Перестукина я пока отправил в казарму, которая уже была готова, и поначалу предназначалась для угольков, но те отстроили себе общежитие с внешней стороны стены в дикой зоне и жили там. Теперь у меня был собственный проход, и они могли спокойно гулять туда-сюда, помогая с бытовыми делами. Они вообще оказались очень полезными ребятами. После череды апгрейдов, печати и повышения рангов их внешний вид также претерпел изменения. Теперь они стали почти как бодибилдеры. На груди, спине и ногах появились позолоченные костяные вставки. Смотрелось красиво, хотя морды походили на смешную пародию на лицо. Да и во внутреннем хранилище они уже перешли в индустриальную эпоху. Давненько я не заглядывал на их остров, но издалека виделись строящиеся здания и заводы. «Значит, мы объявим войну князьям?» — потирая ручки, сказал Трофим. «Возможно», — задумчиво ответил я, решая вопросы с Лорой, которая предлагала несколько вариантов. «Пока мне ни один не нравился. Миша, ты же понимаешь, что это будет совсем не как с остальными. Это князья, их двое». Надя даже показала два пальца. «Ага, а это значит, что и армии у них две, верно?» — пошутил я, и, кажется, неуместно. Надя надулась, как индюк. Сейчас же мы направлялись к озеру, в которое впадает не особо популярная речушка Мана, а она уже в Енисей. Именно там купался Аркадий Михайлович, мой новый питомец. С ним, как мне рассказали домашние, хорошо сдружился Кицуня. Все же потенциал этого маленького чудовища был колоссальным. Уж не могу сказать наверняка, что он достигнет уровня Валеры или Посейдона, но думаю, в пиковой форме он сможет доставить врагам много неудобств. Все же пока Аркадий не стал моим питомцем по-настоящему и жил как домашний зверек, милый, но, сука, опасный. Михаил, при всем уважении, сказал Трофим, но даже при лучших раскладах у нас нет столько огневой мощи, а те крохи в ангарах, то ну это крохи. Самолет, летающий грузовик, интересно, конечно, но по моим данным у князей пара десятков тысяч солдат только на Сахалине. Энда, вздохнул я, тяжеловато, да и убивать столько народу, это как-то, не знаю, негуманно, и хватит ли мне сил на прямое противостояние, а ты хочешь зайти в лоб, не думаю, что это хорошая идея, ответил Трофим. Вот и я так думаю. Про звонок и разговор с Котельниковым я рассказал, как только все домашние пришли в кабинет, также предупредил, что его жене пока ни слова, стоит тебе объявить войну, это развяжет им руки и они нападут, сказала Лора, а значит, надо успеть спасти Котельникова заранее и потом уже не щадить никого. Вау-вау, кровавый маньяк, ты давай мне тут без таких страстей, немного осадил я свою помощницу. В последнее время Лора стала склоняться к расправе над врагами, нежели решать все более дипломатическим путем, хотя опыт прошлых войн говорил о том, что главного босса надо точно убивать. Решим детали, когда приедет Посейдон, сказал я. Надо избежать большого количества смертей. Наконец, мы добрались до озера. Огороженное деревьями, оно не было популярно у местных, так как находилось далеко от населенных пунктов и к нему пришлось ехать по пересеченной местности, а также с недавних пор тут стало жутковато. А всему виной существо, которое я временно перевез сюда, чтобы ему было попросторнее. Учуяв приближение хозяина, Аркаша уже приплыл к берегу. Мы вышли из машины и Кицуня побежал прямо к воде, открыл рот и выпустил энергетический шар. Честно сказать, я не ожидал такого, но когда шар пролетел через все озеро, оставив за собой след и сломав пару деревьев на противоположном берегу, я понял, что пора бы приручать Кицуню, пока он не стал трудным подростком. Вообще у них есть переходный возраст, надо позже поговорить с Ермаковой по этому поводу. И тут же я вспомнил про отчет, который она опять требовала с меня. Должен предупредить, что Аркаша слегка подрос, немного смущенно сказала Надя. Знаю, подходя к краю озера, я окунул руку в воду. Скоро в метрах 10 от берега показалась морда. Ну да, он большой малыш. Одна голова размером с моторную лодку. И разверзлись берега. Подняв руки вверх, крикнул я. Аркаша принял сигнал показаться полностью и вылез из воды. Ну ни хрена себе, приятель, ты вымахал, крикнул я, наблюдая за ним, словно за монстром из фильма. Аркаша, почувствовав похвалу, довольно прикрыл глаза и заурчал по-кошачьи. Вот только звук больше походил на рокот адского механизма. Но да, урчал, как кот, это ж сколько он метров в высоту, прикинул я, конечно, спрашивая у Лоры. Около полтинника, Лора появилась рядом со строительным биноклем. Но судя по энергетическому фону, он еще реальный подросток, хотя растет достаточно быстро. Трофим и Надя не упустили момент и решили сфоткаться. К тому же у девушки был с собой моментальный фотоаппарат. А что, удивилась Надежда, когда увидела мой удивленный взгляд. На память, мы встали на фоне Аркадия. Я даже попросил его пригнуться, чтобы морда влезла в кадр. На руки взял лисенка, Трофим с Надей встали по сторонам. Вспышка, и фотокарточка на память готова. Так, а теперь поговорим о делах, хлопнул я в ладоши. Я и не предполагал, что Аркадий так быстро спрогрессирует, но раз так, то отправим его к нашим князьям. Уверен, как-то даже с заботой Трофим посмотрел на Аркадия. И да, мне Маруся рассказала, что иногда он выезжал на озеро рыбачить и весь улов отдавал этому здоровяку. Да, твердо сказал я, как только он достигнет Сахалина, станет еще больше. Пусть ждет нас там. Значит, ударим в лоб, расплылся в улыбке Трофим. Да погоди ты, ты же недавно сам говорил, что это патовая идея. Однако это же чертовски интересно. Хоть он и шутил, но все же не зря говорят, в любой шутке есть доля правды. Отдав указание питомцу, я попрощался, и мы поехали обратно. Теперь на очереди мелкие проблемы и разговор с Кутузовым. Пока мы ехали, я решил посмотреть чатик с царем и остальными. Давненько туда не заглядывал. Царь, Михаил, сегодня ночью у нас есть небольшое дело в дикой зоне. Нет желания присоединиться, Михаил. Заманчивое предложение, но зачем? Но как назло, никто не потрудился ответить, даже завсегдатай Кутузов и Нахимов. Видимо, оба заняты своими делами. Однако по дороге мне позвонил Дин Томас, инженер Нахимовых, и сказал, что костюм практически готов, осталось провести несколько замеров, протестировать и все. Я на всякий случай спросил, закончат ли они его в ближайшую неделю, на что он как-то странно посмеялся и сказал, что для него практически готово означает около 2 месяцев. Жалко, но ладно, справимся и так. Вернувшись домой, Надя потащила меня по объектам. Война войной, но надо бы и личные владения проверить. И первым делом мы заглянули в японский квартал. Так я сам решил его назвать, чтобы ни у кого не было вопросов. И до самого вечера мы проверяли ход строительства ресторана и доставки. Японцы оказались очень душевными и ответственными людьми, во все вкладывали душу и старались на благо остальных. Вот это настоящая сплоченность. Хотя они уже начали привыкать к русской культуре и менталитету. Пару раз я видел, как несколько женщин разжигали самовары, а один мужчина гулял по улице в летнем кимоно, но в галошах и со связкой баранок. Забавное зрелище. Еще я переписывался с Машей. Она все чаще спрашивала, когда я приду. Видимо, папа ей уже поднадоел. Вернувшись под вечер, я вызвал Данилу, Марусю и рыцарей. Так, дорогие мои, я сел за стол и понял, что очень похож на итальянского мафиози. Планы немного меняются. Завтра никуда ехать не надо, так как мы знаем, где Котельников. А, что, а зачем? Встрепенулся Данила. Мы отправимся его доставать, поинтересовалась Аврора. Да, кивнул я, но предупреждаю, это задание довольно опасное и требует очень аккуратного исполнения. Поэтому с вами поедет профессионал в операциях по незаметному проникновению. Я посмотрел на Марусю, которая на удивление оставалась спокойна. Мне известно, что она хорошо ладила с рыцарями и часто тренировалась с ними по утрам. Также она учила их тактике битвы разным секретным приемчикам, которые позволят ликвидировать цель незаметно. А я зачем? Поднял руку Данила. Ты научился управлять летающим фургоном? Он немного смутился. Да ладно, я знаю, что ты не упустишь такой аппарат из виду. Ну да, научился, только он очень тяжелый, пояснил Данила. Но полет хороший. Тогда, если рыцарь заметит, необходим профессиональный водитель, который сможет выбраться из любой передряги. Высокого ты обо мне мнения, начальник, хмыкнул он, не прибедняйся. Дальше я дал общие указания и назначил за главную Марусю. На ней мелкие детали операции. Кристаллами я вас обеспечу. По приезду на место соберите информацию и если поймете, что сами не справитесь, сообщите мне. Постараюсь достать вам самолет. Ни у кого не осталось вопросов. Девушки кивнули и вышли. За ними убежал и Данила. Не мало ли людей? Спросила Лора. Нет. Чем больше нас будет, тем больше вероятность того, что они просто убьют Котельникова, предположил я. Как только соберем информацию, так и будем думать. Хочешь отвлечь князей? Прочитала мои мысли Лора. Верно. Пусть думают, что я тяну время. Но если они посмеют убить Котельникова, придется обрушить на них весь арсенал рода Кузнецовых. Лора только хихикнула. Мне нравится, когда ты такой злой. Продолжай, мой повелитель. Только у тебя еще одно дельце с будущей невестой. Ну пошли вести переговоры. Встав из-за стола, я достал из загашника бутылочку вина супруги следователя и пошел к Маше на квартиру. Столовая Кима. Ужин уже в самом разгаре и студенты заполняют столовую. Кто-то сразу облачился в боевые доспехи, кто-то ограничился формой. Но все же большинство воспользовалось выходным с пользой и отправилось набивать себе ранг и цвет браслета. Виолетта же стояла у входа и спокойно наблюдала за теми, кто приходил на ужин. Арнольд, пройдя мимо, только поздоровался. Не слишком часто они общались один на один. А вот Аня с Леней подошли к девушке. «Виолетта, а ты чего стоишь? Антона ждешь?» – улыбнулась Аня. Он вроде в дикую зону ушел пару часов назад с Димой и Фанеровым. «Не думаю, что эта компания скоро вернется. Нет, все нормально. Просто жду ребят из лазарета. Хочу поинтересоваться парочкой заклинаний», – соврала она, но сделала это мастерски, чтобы друзья не заметили. И даже улыбнулась. «Ну ладно, если что, потом садись к нам», — подмигнула Аня. «Да, мы на ночь в дикую зону, так что надо плотно покушать», — улыбнулся Леня. Как только они ушли, улыбка сползла с лица Виолетты. «А вот и тот, кто ей нужен. Иван, студент с другого потока. С ним компания из двух ребят. Кажется, один из них участвовал в нападении, когда Света впала в кому. О, это же та рыжая простолюдинка». Бесцеремонно ткнул в нее пальцем тот самый задира. «Тише ты, будь чуть вежливее, Аркадий», — шикнул Ваня, но все же улыбнулся. Виолетта хмыкнула и встала у них на пути. «Прошу прощения, могу я поговорить с тобой наедине?» — произнесла она даже немного игриво. «Ну, мы с парнями хотели поесть, да и времени у меня нет», — промямлил Ваня. «О, я много времени не отниму, честно. Просто надо кое-что тебе сказать». Она застенчиво убрала рыжую прядь и посмотрела на парня сверху вниз. Это сработало. Он покраснел. Уроки от девчонок не прошли зря. Только жаль, что ей приходилось применять знания на таком отбросе, как этот парень. Двое других заржали. «Ха, слышь, Ваня, кажется, тут романчик намечается», — подшутил Аркадий. «Слышь, простолюдинка, иди давай отсюда. Вы можете пройти с нами, если хотите», — пожав плечами, ответила Виолетта. «Ха, это будет прикольно. Давай, Ваня». И все вчетвером пошли в сторону стадиона. Там сейчас никого не было. Виолетта напоследок обернулась, чтобы проверить, не видит ли кто, как они вместе уходят. На стадионе они остановились у раздевалок. «Ну, говори, выпейте в грудь», — сказал Ваня. «Давай зайдем внутрь, а то тут не особо удобно», — смущенно ответила девушка. «Твои друзья же не против подождать? Мы тоже хотим послушать. Ты же сказала, что мы можем», — встрял Аркадий. «Ну раз обещала, пожала она плечами, то проходите». Первым зашел Ваня, за ним Аркадий и последним третий, чье имя Виолетта так и не узнала, да и это не важно. Как только первые два парня скрылись за поворотом, она схватила за шею последнего и резким импульсом энергии отрубила его, аккуратно подхватив тело, чтобы оно не грохнулось. Она положила его на траву и зашла внутрь. «А где Жорик?» – удивился Иван. Так вот как его звали, Виолетта прошла за ними следом и прикрыла дверь. Раздевалка была не слишком большой. Скамейки вдоль стен, крючки для одежды и все. «Не понял», – набычился Аркадий. «Ты че удумала?» Вместо ответа Виолетта сделала быстрое движение и ударила по бедренным мышцам пальцами, отключив нервные окончания. Не дожидаясь, пока Ваня опомнится, ударила его в солнечное сплетение, и он отлетел в дальний конец раздевалки. Ты че творишь?» – успел выкрикнуть Аркадий. «Тебе же хана». Виолетта встала на ноги, схватила парня за волосы и наклонилась. «Теперь ты можешь только угрожать?» Она еще раз улыбнулась. «Теперь тут нет твоих друзей. Жаль, правда? Ты дура». И вместо ответа ему прилетел сочный удар в челюсть. Аркадий поднял руки, активируя энергию, но Виолетта быстро ткнула пальцами в окончание, перекрывая каналы, руки у противника онемели. «Что ты сделала?» – всполошился он. «А теперь прости, но я хочу поговорить наедине с тем парнем», – улыбнулась Виолетта и, положив ладонь на лоб Аркадия, отрубила его. Ваня уже успел очухаться. «Ах ты, овца! Ты че делаешь?» – он ринулся на нее, активируя энергию. Но что-то было не так, его магия не работала. Словно кран подачи силы выключили. «Я просто отрубила на время каналы», — пояснила Виолетта, подходя ближе. «Расскажи мне, кто дал тебе ту записку?» Иван дернулся, решив, что ему хватит и простых приемов, чтобы разобраться с девчонкой. Но Виолетта не зря дружила со Светой. Та успела показать ей такой большой объем приемов, что многие бы позавидовали. Легко поймав руку, она перекинула его через бедро. «Видишь, в чем плюс магии врачевания?» Виолетта села перед ним на корточки. «Можно, как лечить раны, так и усугублять болячки». Она приложила руку к груди. «Говори, кто дал тебе записку?» И не дожидаясь ответа, она сделала так, что печень Ивана резко заболела. «Да пошла ты, я все расскажу преподавателям». «Расскажи», кивнула Виолетта. «Только какие у тебя доказательства? Ведь я залечу все ваши раны». И опять дала импульс боли. «Я все скажу», — заорал Ваня. «А как, ненадолго же тебя хватило?» — улыбнулась девушка и убрала руку. «Ах да, и если ты мне соврешь, я пойму. Пульс, давление. Поверь, это несложно. А теперь излагай». От автора. «Дорогие друзья, вот мы и подошли к платной части. Надвигается война с князьями, и надвигается свадьба. Но что опаснее, узнаем дальше. Глава 10. Пахнешь слабостью. Поезд дальнего следования Владивосток, Москва. В вагоне-ресторане было довольно людно. Влад не понимал, Откуда столько девушек и почему они все знакомы между собой? Какой-то театр. Балерины, судя по их фигурам, можно предположить именно это. Древний вампир успел набраться достаточно сил за прошедшее время, и теперь он стал куда мощнее, чем во время появления в этом мире. Так хорошо он себя еще не ощущал. Кровь омывала его клеточки и придавала сил. А все потому, что он не спешил. Ему посчастливилось набрести на группу мародеров, которые грабили деревни. Сильные были ребята, но глупые. Решили, что раз Влад один, а их 10, то ограбить и убить его будет плевым делом. Как же сильно они ошиблись. Последний раз в своей жизни. Затем ему попался наглый аристократ, который решил, что может на своей машине сбивать одиноких путников. Он тоже погиб за свою дерзость. Заодно Влад забрал его документы, одежду и автомобиль. Все же ему нравилось в этом мире. Помимо того, что здесь жили сверхсильные маги, тут было и полно глупцов, которые считали, что имеют больше прав, чем остальные. Что ж, право на жизнь они тоже теряли вместе со своей глупостью. Влад поменял лицо, чтобы документы совпадали. При обследовании убитого аристократа он обнаружил билет на поезд до Москвы. Как удачно! Кажется, судьба впервые за долгое время повернулась к нему не задницей, а милым очаровательным лицом в виде целого вагона красивых девушек, с которыми можно не только развлечься, но и использовать парочку в качестве десерта. А что, кровь красавиц куда вкуснее, чем кровь уродин. Хотя это чисто эстетическое предпочтение Влада. На самом деле часто жизненные соки красавиц не были самыми питательными. Чуть вкуснее, да, но скорее она была диетическим десертом. Именно так он рассуждал. Но причина такого наплыва красоток ему до сих пор непонятна. Сам он сидел в дальнем углу ресторана, а вся толпа скопилась в передней части. Кажется, они собрались вокруг кого-то и что-то весело обсуждали, смеялись и шутили. Но кто там сидел, Влад не мог разглядеть. В вагон-ресторан вбежала еще одна девушка и случайно ударила Влада по ноге. «Ой, прошу прощений!» Тут же испугалась миниатюрная красавица с голубыми глазами, светлыми волосами и утонченными формами. «Ничего страшного!» Хищно улыбнулся Влад и использовал вампирский гипноз, дабы захватить внимание красивой незнакомки. Его глаза на мгновение вспыхнули красным, и девушка застыла, словно кролик перед хищником. «Как вас зовут?» Влад моргнул, и наваждение ушло. Она проморгалась и посмотрела на собеседника. Достаточно только небольшого контакта, чтобы жертва навсегда осталась в руках древнего вампира. Она уже им очарована и находится в его власти, но пока сама этого не знает. «Меня зовут Анастасия», — мило улыбнулась она и сделала реверанс. «А вас?» «Я Влад», — вампир встал со своего места, поклонился и поцеловал руку девушки. «Да, пахло от нее вкусной кровью, хоть и немного диетической, но и так сойдет. Все же не только ею можно наслаждаться до конца поездки. Не составите ли мне компанию, Анастасия?» Он показал на свободное место, и девушка без раздумий кивнула и села. «Я с подругами», — начала она, оглядываясь назад, где дамы громко смеялись. «Ну, что вы, разве не хотите составить компанию одинокому мужчине? Я просто хочу с вами поболтать». Он постарался улыбнуться как можно милее, но выше ласкал. Клыки сами вылезли, и он вовремя прикрыл рот. «Настя, я же могу вас так называть?» Девушка робко кивнула. «Настя, у меня редко получается побеседовать со столь очаровательными особами, как вы». «Ну что вы, я не настолько прекрасна, чтобы такое говорить», — покраснела она. «А нет, именно, настолько». Конечно, они имели в виду разные вещи. Если для одной красота заключалась во внешнем виде, то для второго – внутри. «Скажите, это ваши подруги?» Влад кивнул на толпу девушек. «Да, мы едем с гастролей». «Надо же, а где вы выступали?» «Во Владивостоке?» — без интереса спросил Влад. Ему было по большому счету наплевать. Он просто хотел занять себя. Хотя вдруг получится познакомиться и с другими дамами, так поездка пройдет куда веселее. Можно менять девушек как перчатки, а по прибытию в Москву сделать из них личный гарем. Сначала мы выступали на Сахалине, для двух князей. Затем прошло выступление в театре Владивостока, откуда мы и едем, — пояснила Настя. «Мы балерины Большого театра». «Вот оно что, балет. Обожаю балет», — сделал заинтересованное лицо Влад. «А не подскажите, с кем девушки так мило беседуют? Ваш руководитель?» «О, нет, это один из наших поклонников. Мы с ним познакомились во Владивостоке. Забавный мужчина, рассказывает разные анекдоты». Она наклонилась поближе и прошептала: «Даже похабные. Надо же, приподнял бровь Влад. «Может, он к вам пристает?» «Ой, нет, что вы!» – засмеялась Настя. «Он безобиден. Знаете, он даже стихи на ходу сочиняет. А еще он знает много балетных постановок и практически всех композиторов. Надо бы с ним познакомиться», – задумался Влад. «Все же, как бы сильно ты не любил сладкое, если есть его слишком часто, оно приедается и наскучивает. Надо разбавлять диету более питательными и иногда даже вредными продуктами. Хотя на поезде еще много людей, но почему бы не начать с этой компании?» Влад посчитал, что девушек ровно 30. Достаточно одной на день. А, например, мужика можно сразу убить. Он уже раздражал вампира только тем, что смог привлечь внимание стольких красавиц. Но его фантазии нарушил официант, принесший бутылку красного вина и два бокала. Влад с безразличием посмотрел на напиток. Теперь, когда перед ним настоящий деликатес, эти вина уже не столь интересны, хотя, под удивленный взгляд девушки, он одним ногтем открыл бутылку. «Аво!» Влад ухмыльнулся и разлил напиток по бокалам. Тут одна из девушек заметила, что ее подруга сидит за столом и пьет вино с незнакомым мужчиной. Она подошла к парочке. «Простите, я украду у вас подругу», — улыбнулась незнакомая девушка и, не дожидаясь ответа, вытянула из-за стола Настю. Влад только улыбнулся. «Делайте, что хотите, все равно вы уже обречены, все». Он прекрасно слышал, как девушки шептались, и Кристина, именно так звали вторую подругу, отчитывала Настю за болтовню с незнакомыми людьми. «Вот как, ладно, тогда придется немного поиграть, не стоит сейчас ссориться с остальными, рано или поздно, все попадут под влияние Влада, за одной потянется, вторая, за второй еще несколько, и так, постепенно, все будут принадлежать древнему вампиру, и вообще они должны гордиться тем, что будут служить не кому попало, а первородному, настоящему Носферату». Влад Цепеш встал с места, оставил чаевые и прошел к мимо компании девушек, заодно извинившись, чтобы это услышали все. Пусть думают, что он очень галантный и вежливый. Сам же он хотел посмотреть, кто же привлек внимание стольких красавиц. Проходя мимо, он увидел кудрявого мужчину средних лет с бакенбардами, в которых проглядывалась легкая седина. Он был крепкого телосложения. Белоснежная рубашка выигрышно подчеркивала накачанные руки, а простая жилетка плотно облегала торс. «А потом я говорю, уважаемая Арина Родионовна, может, выпьем, где же кружка?» И сам же засмеялся. Кажется, он был пьян. Этот заразительный смех подхватили дамы и тоже от всей души рассмеялись. На Влада он даже не посмотрел. Еще бы, вампир умел быть незаметным. Уж для кого, а для пьянчушки с поезда он был словно тень. Что ж, такой крепкий мужчина тоже станет прекрасным обедом. Надо запомнить, Влад до вечера ждал, пока ресторан закроется. Он чувствовал, как девушки расстроенно шли к себе в купе, когда официант попросил всех покинуть вагон. А раз так, то можно начинать. У вампира на мгновение вспыхнули глаза. Он увидел свою Настю в компании еще трех девушек. «Отлично, значит, начнем с них. Иди ко мне», – прошептал он, лежа на своей кровати в купе. Он видел, как Анастасия встала, сказала, что пойдет в туалет, и вышла. Взгляд ее был слегка затуманен, но она прошла два вагона и остановилась прямо перед купе Влада. Не спеша встав, он открыл дверь и запустил девушку внутрь. Одна из Настиных подруг увидела, как она заходит в неизвестное купе, но это ничего не меняет, сети уже раскинуты. «Присаживайся», — Влад показал на свободное место напротив. Хотелось еще немного потянуть время, скоро должны прийти и остальные, и он оказался прав. Первыми явились две девушки, одна, видевшая, как Настя заходила в купе, а вторая, Кристина. «Замечательно». Влад опять включил свои глаза фонари, и девушки на секунду замерли. Взгляд помутнел, и они на ватных ногах зашли внутрь. Вот теперь можно и поразвлечься. Влад начал закрывать дверь, но в последний момент кто-то схватился рукой за край. «Ох, простите, это оказался тот самый кудрявый мужчина». Он слегка покачивался и улыбался. «Кажется, девушки ошиблись в купе». Он окинул взглядом темное помещение и поманил дам наружу. «Выходите, отведу вас по комнатам, ой, каютам, то есть купе, а, похер, отвали». Влад положил руку на грудь незнакомца и посмотрел ему в глаза. В этот раз он усилил напор, чтобы окончательно подавить сознание. Однако крепкая рука схватила Влада за запястье. «Э, ты чего творишь?» – удивился кудрявый незнакомец. «У тебя глаза красные, наркоман что ли?» «Решил девочек подсадить, нарко кто?» – удивился Влад и обратил внимание, какая крепкая у мужика хватка. Не вынуждай меня делать тебе больно. Больно, приподнял бровь мужчина. А ну-ка, пойдем, выйдем. И бесцеремонно потянул древнего вампира за руку. Тот попытался ухватиться на поручень, но его настолько сильно тянули, что железка скрипнула и вылетела с корнем. Ты пожалеешь, зашипел Влад, выпуская свою ауру и клыки заодно. У него была в загашнике одна способность, которую он любил использовать на людях. Только в тот раз ему не хватило сил. Но теперь Влад напился достаточного количества крови, и эта способность была разблокирована. А тем временем мужчина вытянул его в тамбур. От Влада пошла черная тень, которая накрыла все пространство. Это первородный страх. Он был у каждого, кто обладал сознанием. Способность Влада доставала самые тайные и жуткие страхи, показывая их и заставляя жертву оставлять все попытки к сопротивлению. «Надо же!» – огляделся мужчина. «Как интересно! Кажется, лампочки перегорели. Сейчас ты ощутишь на себе всю силу древнего существа!» – зашипел вампир. «Силу?» – мужчина посмотрел на Влада с улыбкой. «Так смотрят отцы на своих маленьких детей, когда те пытаются бороться. Это умиляет!» Он подошел ближе, без резких движений вытянул руку и схватил Влада за шею. «Че что?» – выпучил глаза вампир. «Ты не боишься? Почему? А разве должен?» – рассмеялся он. «Невозможно испытывать страх к тому, кто слабее». И тут Влад словил дежавю. Он начал брыкаться, пытаясь нанести хоть какой-то урон противнику. Но все, что ему удалось, это порвать пару пуговиц на жилете. Но и этого хватило. Незнакомец отпустил его и с грустью посмотрел на одежду. И зачем было рвать? Он отодрал висевшие на нитке пуговицы и впервые серьезно посмотрел на вампира. Зря, очень зря.